Глава шестая. Мне открыл дверь сам Аркадий. «Ну что?» — допросили соседку. Несколько иронично спросил он с порога. «Да, но она подтверждает лишь то, что видела вас на остановке. А вот из беседы с вашими коллегами открывается очень интересное обстоятельство. Вы появились на работе только к обеду в тот день, когда убили вашу жену. Как вы можете объяснить, что скрыли этот факт? Или вы предпочитаете общаться по этому поводу с милицией? Думаю, что им узнать об этом будет весьма интересно». Веретенников глубоко вздохнул, однако беспокойства не выказал. «Проходите», — просто сказал он, отступая вглубь коридора. «Поговорим». Я разулась и прошла за Аркадием в комнату. Там я села в кресло напротив него. Между креслами располагался журнальный столик, на котором стояла полная окурков пепельница. Сам Веретенников тут же взял из полупустой пачки сигарету. Обстановка в комнате была довольно богатой, однако не было самого главного — ощущения уюта. Многие вещи настолько не вязались между собой, что казалось, будто квартиру эту снимают несколько чужих людей с абсолютно разными интересами, вынужденные сосуществовать под одной крышей. Затянувшись, Веретенников заговорил сам. «Я надеялся, что мне не придется никому ничего объяснять. Как вы понимаете, заготовкой алиби я не занимался, иначе придумал бы что-нибудь надежное. Но я, к сожалению, не мог предвидеть, что мою жену убьют именно в тот момент, когда... Черт, как неохота об этом говорить! Одним словом, я успокоился, потому что милиция меня не проверяла. Видимо, они уверены, что уже получили настоящего убийцу и не утруждают себя проверками алиби родных Наташи. Вот я и сказал вам, что был на работе. А вы дотошнее милиции», — усмехнулся он. «Мне бы все-таки хотелось знать, где вы были утром 16 февраля», — напомнила ему я. Веретенников замолчал и уставился в стену, размышляя о чем-то. «Я понимаю, что вынужден буду это сказать», — наконец вымолвил он. «Если не вам, так милиции. Лучше уж вам. Но, понимаете, это так и так скоро стало бы известно. Мы не собирались больше ничего скрывать. Но все-таки сейчас для этого не совсем подходящий момент. Поэтому единственное, о чем бы я хотела вас попросить, по возможности не разглашать это до поры до времени, хорошо?» Он просительно посмотрел на меня. «Если вы убедите меня фактами, что не имеете отношения к убийству жены, я обещаю, что ничего разглашать не стану», — сказала я. «Но уже если милиция выяснит это без моей помощи, то не обессудьте», — развела я руками. «Милиция ведь располагает точно тем же, что и я». «Это понятно», — кивнул Веретенников, затушил сигарету в пепельнице и тут же закурил следующую. «Все дело в том», — размеренно произнес он, — «что я в то утро был у Насти». «У Насти?» — недоуменно переспросила я. «Дело в том, что мы с Настей, младшей сестрой Наташи, мы с ней встречаемся. Уже несколько лет как. И я вам сейчас расскажу, как это получилось». Новость эта, признаться, ошеломила меня, но я уже давно привыкла ничему особо не удивляться. Криминальные приключения приучили меня к этому. И я приготовилась выслушать рассказ Аркадия. «Началось все это давно, 5 лет назад», — вздохнул Аркадий. «Я тогда познакомился в институте с Наташей и стал заходить к ней домой. Причем я даже не думал о ней, как о девушке. Ну так, может быть, чисто подсознательно», — горько усмехнулся он. «Просто заходил поболтать, обсудить учебу и прочее. В общем, она мне представлялась другом. Ну а тут...» В один из приходов Аркадия Наташа представила ему худенькую светловолосую девушку с очень выразительными глазами и, как показалось тогда Аркаше, добрым лицом. Она сразу заинтересованно посмотрела на молодого человека. Ему Настя, младшая сестра Наташи, тоже понравилась, но ей было всего 16 лет, и понятное дело, что ничего между ними тогда быть не могло. Хотя несколько раз Настя ходила вместе с Аркадием гулять и даже сидела в кафе. Но все это было совсем невинно, и на это мало кто обращал тогда внимание. События стали развиваться стремительно 5 лет назад, летом. Насте к тому времени уже исполнилось 17, и между ней и Аркадием уже существовала молчаливая, пока что невыговоренная словами влюбленность. Но здесь в ситуацию вклинилась Наташа. Аркадий еще раз вздохнул и закурил новую сигарету. «Понимаете, все произошло так быстро, так абсурдно, что я даже не успел ничего понять», — объяснил он. «У нас был институтский вечер, мы гуляли у одного нашего студента. Там была, естественно, Наташа. Еще там я заметил, что она на меня как будто вешается, строит глазки, прижимается, чего я до сих пор не замечал. Я тогда напился, помню хорошо». «И что же было потом?» — спросила я, хотя уже знала ответ. «А потом? Мне ехать нужно было далеко домой, я бы сам не добрался, угодил бы в историю какую-нибудь. Пьяный был. Она и пригласила меня переночевать. Говорила, что родителей как раз нет, да и Настя куда-то уехала. Ну, я и пошел. А там, когда пришли, она мне кофе налила, взбодрила, таблетку еще какую-то дала, и мы...» Аркадий немного смутился. «Мы начали целоваться. Ну, а там больше дальше. Знаете, как по Ленину. Дальше, дальше, дальше. Ну, и получилось все потом тоже по Ленину. Лучше меньше, да лучше». «Это как?» — усмехнулась я. «А так, что один раз залезешь, потом всю жизнь не вылезешь», — грубовато пошутил Аркадий. «Я особенно и не придал этому всему значения. У Наташки вроде был кто-то, но по пьянке с кем не бывает. Ну, случилось, что ж теперь? Не на всю же жизнь теперь связываться. Да и через несколько дней, как помню, Настя приехала. А меня в то лето прямо как несло. Ну и с ней я тоже». Аркадий махнул рукой, а я, понимающе, кивнула, чтобы он не подбирал слова, потому что все и так было ясно. Но там все по-другому было. Настю я любил и продолжал всегда любить. Все время, пока с Наташкой жил. «Наташа знала о том, что вы встречались с Настей?» «Да я так и не понял», — почесал затылок Аркадий. «Наверное, нет». «Да, точно нет, потому что она потом бы мне всю плешь проела. А тогда все так быстро получилось. Наташка сказала, что беременна от меня. Мол, вот так случилось. Ну и вообще говорила, что никого нет у нее, а жизнь идет. И раз уж так случилось, то давай, короче, поженимся». «А вы?» «А что я?» — в очередной раз вздохнул Веретенников. «У меня крыша поехала. Представьте, одна сестра беременна от меня, другую я люблю и встречаюсь с ней. Я еще в тот вечер хотел сказать Наташке, что вот, мол, мы с Настей решили вместе жить, квартиру снимать я уже хотел. А получилось совсем наоборот. И, признаться вам, Татьяна, я почему-то пожалел ее». «Кого? Наташу?» «Да. Она плакала, говорила, что детей хочет, и что, мол, у нее в жизни счастья нет. Еще там чего-то говорила. Потом выпить предложила. И я сломался. Целовать меня начала опять, ну и...» Аркадий снова махнул рукой. «В общем, утром проснулись в обнимку. Я и сказал ей, что раз так, то женюсь на ней. Может быть, тогда как-то мне казалось, что стерпится-слюбится, что она тоже человек, что счастья хочет. В общем, я пожалел об этом уже через неделю. Она как-то изменилась, когда мы подали заявление, стала нервной, придиралась ко мне по любому поводу, а по ночам во сне плакала. А Настя? Как она на все это отреагировала?» «Как она могла отреагировать?» — мрачно ответил вопросом на вопрос Аркадий. «Мне стыдно было ужасно, вообще кошмар. Я по глупости своей оказался между двух огней. Сейчас, если все повторилось бы, ни за что с Наташкой не пошел. Пускай бы лучше или в ментовку пьяного забрали, или морду кто набил. А домой бы поехал, и ничего бы не было. Скажите, Аркадий, у вас не было ощущения, что Наташа специально напоила вас тогда, чтобы соблазнить?» — спросила я. «Конечно, специально», — убежденно ответил Аркадий. «Чтобы забеременеть, а потом предъявить мне обвинение. Это понятно, как дважды два. Это я был такой дурак, что не понимал». «Да дело, дорогой мой, не только в этом», — думала я, автоматически кивая Аркадию. «А в том, что ей нужно было не забеременеть, а оправдать свою беременность от другого. Понятное дело, я же еще младше ее на год, глупенький мальчик из хорошей семьи, а она уже тоже совсем не девочка была», — продолжал Аркадий. «И потом командовать мной пыталась. Правда, за одну вещь я ей благодарен. За две», — поправился он. «Мальчишка у нас хороший вышел, это во-первых. А во-вторых...» «А парень-то, похоже, искренне считает Кирилла своим сыном», — продолжила размышлять я. «И не догадывается ни о чем. И это может означать, что и здесь никакого мотива для убийства у него не было. Ну, это скорее не ей, а папе ее, снова поправился Веретенников. Иннокентий Станиславович меня на работу хорошую устроил. Без него ничего бы не было. Ни квартиры этой, Аркадий грустно обвел комнату глазами, ни машины, вообще ничего. Только вот счастья не было. Но я еще раз повторяю, хоть у меня и были, как вы считаете, мотивы, но я не убивал. Чего я, дурак, что ли, так подставляться? Я еще удивляюсь, почему это менты не проверили мое алиби. Вы только додумались. А потом посмотрите, мы с Настей в тот день, 16 февраля, до обеда вместе были. Ну, если бы я убил свою жену, я бы постарался на работу приехать тут же после убийства, чтобы хоть как-то отмазаться. Вряд ли кто-нибудь точное время бы сказал, когда я появился. А на машине от дома до работы всего 10 минут, так что могли ничего и не заметить. А вы поехали на автобусе, задумчиво проговорила я. Вот именно, почти торжествующе воскликнул Аркадий. Потому что я поругался с Наташей и, желая доказать, что мне не нужна ни ее квартира, ни машина, принципиально пошел на автобус. Принципиально. Потом уже на остановке я принял решение позвонить Насте и сказать, что я развожусь, что мне все уже окончательно надоело и что завтра же сниму квартиру, и мы там будем жить вместе. И поехал к Насте. А если вы думаете, что я из-за квартиры и машины Наташу убил, то это тоже ерунда. Потому что все на нее было записано. И мы как раз в то утро поссорились. Она орала, что если я уйду, то всего этого лишусь. А я в ответ, что мне наплевать, забирай это все, не нужно мне ничего. И на автобус пошел. Аркадий как бы с облегчением выдохнул и опустил голову. Потом снова поднял на меня глаза и проговорил. Вот и все. Все как было. Я все вам сказал. Наступило молчание, которое, впрочем, через некоторое время было нарушено звонком в дверь. Аркадий тяжело встал со стула и пошел открывать, по пути проворчав что-то типа. «Кого это еще принесло?» Однако вскоре в прихожей послышался звонкий женский голос и звук поцелуя. «Я решила сделать тебе сюрприз», — сказала женщина. «Я знала, что ты здесь один. Надеюсь, ты не сердишься?» «Нет, только я не один». Аркадий вышел из прихожей, пропуская вперед Настю, а это была именно она, и указал на меня. «А, здравствуйте!» — растерянно поздоровалась Настя. «А вы знаете, вами тут интересовались?» «Я знаю, я с этим уже разобралась», — поспешила успокоить ее я. «Да вы присаживайтесь, Настя, не волнуйтесь. Мы просто разговариваем. И это очень хорошо, что вы пришли, потому что со своей стороны тоже поможете мне прояснить ситуацию». «Какую ситуацию?» — испуганно спросила Настя, во все глаза уставившись на Аркадия. «Что я должна сказать?» «Настюша, ты успокойся!» Аркадий усадил девушку на диван и, подсев к ней, стал поглаживать по плечу. Голос его звучал немного виновато. «Настя, одним словом, Татьяна знает насчет нас». Настя тихонько охнула и затеребила низ кофточки. «Понимаешь, я вынужден был это рассказать. Милиция все равно может это вскрыть. Если я стану молчать, то получается, что у меня нет алиби на момент смерти Наташи. И могут быть большие проблемы. Скажут, что мы специально скрывали нашу связь. Еще навесят, что мы сговорились убить Наташку». «Ой, да ты что? Что ты?» Настя прижала руки к груди. «Да это же ерунда полная». «Нет, нет, я нисколько не сержусь, что ты все рассказал. Мы же давно хотели всех поставить в известность, но немного позже. Но, видимо, лучше так. Я просто растерялась вначале». Настя говорила торопливо, потом перевела взгляд с меня на Аркадия и обратилась уже ко мне. «Я вам абсолютно точно заявляю, что в то утро он был со мной, и где угодно могу это повторить. Да, мы собирались жить вместе, но даже и не помышляли убивать Наташу. Это же просто дикость какая-то». «Настя, а вы договаривались о встрече?» — уточнила я. «Нет», — ответила девушка. «Аркадий неожиданно позвонил мне утром и сказал, что решился. Я обрадовалась, и он сказал, что приедет в течение дня, и мы все обсудим. Он на самом деле приехал буквально минут через 15. «Вы были у родителей?» «Нет, в папиной квартире. Я вам говорила, что он недавно сказал мне, что я могу там жить. Квартиранты давно съехали, и она все равно пустует. Когда Аркадий приехал и сказал, что хочет снимать для нас квартиру, я предложила ему жить там. Зачем платить лишние деньги? Квартира, конечно, не шикарная, но нам двоим вполне хватит. Настя, а ваш отец, он что, был в курсе ваших отношений с Аркадием? Настя вздохнула, посмотрела на Аркадия и ответила. Давайте-ка я лучше вам все по порядку расскажу, чтобы вам понятно было. Это было бы просто замечательно, одобрительно сказала я. Настя, однако, не решалась начать, как-то смущенно глядя в сторону. «Если ты стесняешься о чем-то говорить при мне, то я могу пойти на кухню газету почитать, чтобы не смущать тебя», — мягко сказал Аркадий, поднимаясь. «Да нет, я...» — запротестовала была Настя, но Аркадий, успокаивающе подняв руки, решительно двинулся на кухню. Настя прикрыла глаза и тихо стала рассказывать. Этот высокий темноволосый парень понравился ей сразу. Правда, она до конца не отдавала себе в этом отчет. Во-первых, ей было всего 16 лет, а ему уже 19. А во-вторых, он все-таки приходил к ее сестре. Тем не менее, ее подсознательно влекло к нему. Она часто под каким-нибудь предлогом забегала в комнату, где занимались Наташа с Аркадием. Наташа не очень-то любила учиться и радовалась любой передышке, поэтому Настя зачастую задерживалась в комнате подолгу, и они болтали втроем. А однажды Аркадий предложил вместе сходить в кино, и Настя согласилась. Пошли они вдвоем без Наташи, и Настя на протяжении всего сеанса только и думала о том, что он сидит рядом с ней и держит ее за руку. Из фильма она так ничего и не поняла, поскольку смотрела не на экран, а на него, и все фразы персонажей пролетали мимо ее ушей. С того момента Настя ясно поняла, что влюбилась. Она не торопила события, понимая, что пока что мала для него и нужно подождать. Ей было уже 17, она стала чуть лучше разбираться в жизни и видела, что между ее сестрой и Аркадием никаких интимных отношений нет. А еще через год, когда Настя окончила школу, их с Аркадием отношения наконец стали такими, о каких она мечтала. Ее первый сексуальный опыт был, естественно, с ним, и после этого она чувствовала себя самой счастливой. Они договорились, что будут вместе, что Настя поступит в институт, а Аркадий, уже почти окончивший его, пойдет работать. Так что года через два они смогут пожениться. И все шло просто великолепно, пока вдруг однажды не прогремел гром среди ясного неба. Аркадий пришел к ней домой мрачный и какой-то потерянный. «Ты чего такой, а?» — ласково спросила Настя, потрепав жениха по волосам. «Не заболел?» «Нет», — отводя взгляд в сторону, сказал Аркадий. «Нам, Настя, это... поговорить бы надо». «Говори», еще не понимая, в чем дело, пожала плечами Настя. «Только скорее, а то я уже начинаю волноваться». Аркадий, однако, медлил. Потом, словно решившись, повернулся к ней и сбивчиво, торопливо заговорил. «Настя, ты меня ради бога прости. Я, конечно, последний дурак и скотина, но я не хотел этого. Правда, не хотел. Так получилось. Нет, я, конечно, виноват, но... Ты знаешь, что я тебя очень люблю». «Господи, да что случилось-то?» — воскликнула вконец растревоженная Настя. «Одним словом, я должен, просто должен жениться на Наташе. Дело в том, что она беременна». Настя в первый момент не могла даже понять, о какой Наташе идет речь. И уж никак не могла понять, при чем тут Аркадий. То, что Наташа беременна от него, просто не приходило ей в голову. А когда она поняла, то реакция ее была такой бурной, что Аркадий даже испугался. Глаза Насти широко распахнулись. В них появилось такое выражение отчаяния, что Аркадий невольно сжал ее плечи. «Настюша!» Настя вырвалась и разрыдалась. Упав на постель, она закрыла голову подушкой, но даже из-под нее доносились ее громкие всхлипывания. Совсем растерявшийся и мучимый чувством вины, Аркадий топтался рядом, не зная, как успокоить девушку. Ему самому в этот момент было хуже некуда. К счастью, родителей Насти не было дома. Когда Настины рыдания немного стихли, Аркадий решился чуть приподнять подушку, но тут же пожалел об этом. Настя порывисто вскочила, и он увидел ее распухшее, изменившееся от слез и чувство ненависти лицо. «Не прикасайся ко мне!» — закричала она. «И вообще не смей подходить больше! Убирайся вон отсюда! Видеть тебя не могу!» Аркадий попробовал взять ее за руку, но Настя резко выдернула руку и закричала еще громче. «Уходи сейчас же, или я весь подъезд на ноги подниму! Ненавижу тебя!» Вконец убитый ее истерикой, Аркадий послушно пошел в прихожую. Настя услышала, как хлопнула входная дверь. После этого она снова упала на постель и проплакала несколько часов. На свадьбу сестры она не пошла, боясь, что просто не сдержится там, и с ней снова начнется истерика. Сославшись на плохое самочувствие и головные боли, она упросила мать определить ее в больницу на 3 недели. Вышла из больницы она притихшая и какая-то задумчивая. Но это спокойствие было только внешним. Обида, нанесенная ей любимым человеком, была столь велика, что постоянно точила ей сердце. Больше полугода они с Аркадием не виделись вообще. Встретились только тогда, когда у Наташи родился Кирилл, и Насте ничего не оставалось делать, как прийти поздравить сестру и посмотреть на племянника. Аркадий тоже был дома. При виде Насти поздоровался с ней, и девушка заметила, что на щеках его появился румянец. А взгляд его дал ей понять, что он ее помнит и по-прежнему любит. Однако она ничем не выдала своих чувств, спокойно пообщалась с сестрой, понянчила малыша и отправилась с родителями домой. А через несколько дней Аркадий пришел к ней сам, как раз в день своего рождения. Открыв дверь, она от удивления застыла. «Настя, я к тебе», — тут же быстро проговорил он, словно боясь, что девушка сейчас захлопнет дверь. «Мне нужно с тобой поговорить». «Проходи», — деланно равнодушно ответила Настя, пропуская его в квартиру. «Ты одна?» — разувшись, спросил он. «Папа дома, но он в своей комнате. А ты хочешь поговорить именно со мной?» «Да», — твердо сказал он. В Настиной комнате Аркадий присел на диван и, не зная, как начать, сразу выпалил. «Я приглашаю тебя к себе на день рождения». «Это можно было сделать и по телефону», — усмехнулась Настя. «Только я, скорее всего, не смогу пойти». «Родителям, конечно, передам». «Да нет, ты не поняла», — сказал Аркадий. «Дома мы не отмечаем. Как мне было сказано, у нас грудной ребенок, поэтому праздновать мой день рождения там никто не собирается». «И я решил...» «Вообще-то я давно это решил, что отмечу его с тобой. Если, конечно, ты не против. Но я очень, очень прошу тебя, Настя». В глазах его было прежнее любящее выражение. И он сам в этот момент был тем, родным, ее Аркадием. И Настя согласилась. Они посидели в кафе, а потом он предложил пойти к его другу, который уехал на дачу, и квартира его пустовала. Там, выпив еще шампанского, они сели на диван в комнате и долго-долго говорили. Аркадий рассказал Насте о своей безрадостной семейной жизни, признал, что был полным кретином, когда отказался от Насти и женился на ее сестре, и добавил, что был бы счастлив, если бы Настя его простила. Она простила, потому что за это время сама истомилась по нему и поняла, что ее чувства никуда не делись. В ту ночь он впервые после женитьбы не пришел домой ночевать. Конечно, вытерпел скандал от Наташи, но впоследствии стал уже периодически позволять себе ночные отлучки. Связь с Настей стала прочной и постоянной. Она крепко вошла в его жизнь, и отказаться от девушки второй раз он уже не мог. «Настя, а где вы встречались?» Когда девушка на время умолкла, задала вопрос я. Сначала по квартирам друзей мыкались. Иногда он ко мне приходил, когда родителей дома не было. Но это редко случалось, потому что и Кирилл часто у нас. Да и папа в последнее время, как совсем разболелся, никуда не выходит. Я сейчас как раз отвечу на ваш предыдущий вопрос. Один раз Аркадий пришел к нам в отсутствие мамы. Папа очень плохо себя чувствовал. Я дала ему обезболивающее и снотворное, и он уснул. И сразу после этого появился Аркадий. Мы не сдержались и стали заниматься любовью прямо в моей комнате, а дверь в нее не запирается. И не заметили, как вошел папа. Он, естественно, не хотел ничего плохого, просто увидел в прихожей Аркашины ботинки и зашел поздороваться с ним. Он же думал, что мы просто разговариваем. Я и не предполагала, что он встанет. Думала, он спит. А у него были, оказывается, настолько сильные боли, что он не мог заснуть. И заодно хотел попросить у меня еще обезболивающего. И как он отреагировал? Изумился, конечно, в первый момент. Аркадий покраснел весь. Я ему посоветовала уйти, а сама стала разговаривать с папой. Он у меня очень добрый и понятливый человек. Он ни в чем не упрекнул меня, слушал очень внимательно. Я видела, что он нам сочувствует. Когда я расплакалась и пожаловалась, что очень устала и не знаю, что мне делать, Папа посоветовал серьезно поговорить с Аркадием. И если он не хочет разрывать наши отношения, убедить его подать на развод. Папа сказал, что в первое время все будут шокированы, а потом все забудется и наладится. А иначе мы так никогда и не будем счастливы. И вы поговорили? Да. Аркадий согласился, его только два пункта тревожили. Во-первых, что он с Кириллом расстанется, а во-вторых, нам же жить нужно где-то было. Но папа и здесь мне помог. Он сказал, что Аркадий все равно будет иметь право встречаться с сыном, этого никто не сможет запретить. А что касается жилья, то предложил нам жить в его квартире. К этому моменту я уже обо всем с папой советовалась. Он сказал, что все равно... Губы Насти задрожали. Все равно скоро умрет. И хочет, чтобы его дочь была счастлива. И квартиру это он на меня оформил. Я сказала Аркаше, он обещал подумать и принять решение. И вот мы с ним все это и обсудили как раз в тот день, когда Наташу убили. «У вас по-прежнему нет никакой версии насчет того, кто это мог сделать?» — спросила я. «Нет, если только Валерка. Я, кстати, совсем забыла вам сказать, что видела его в тот день, когда мы с вами разговаривали. Значит, он освободился. Я его хотела даже припугнуть слегка, сказала, что вы детектив и это дело расследуете. Может быть, зря я это сделала?» «Ничего страшного», — успокоила ее я. «И, кстати, я уже проверила Скамейкина. Это не он убил вашу сестру». «Понятно», — протянула Настя. «Ой, Аркадий, кажется, идет. Он же ничего не знает про этого Скамейкина. Ему так никто про него и не говорил. Даже я». Вернувшись, Аркадий озабоченно посмотрел на свою подругу и, увидев, что она держится спокойно, облегченно вздохнул и сел рядом с ней. «Я вам еще раз могу повторить, Аркадий тут ни при чем», — снова сказала Настя. «Он был со мной на папиной квартире, я могу это подтвердить». «Я уже это поняла. И что вы собираетесь делать дальше?» Настя посмотрела на Аркадия. «То же, что и раньше», — сказал тот. «Объявим всем родным, что будем жить вместе. Кирилла заберем к себе. Настя же не будет против?» Он вопросительно посмотрел на девушку. «Да, конечно, нет. Ой, я же с ним сама столько возилась. Да и с кем ему теперь жить? Вот только не знаю, как мама воспримет, а особенно Иннокентий Станиславович». «Ну, от Иннокентия Станиславовича мы вообще-то теперь не так уж и зависим», — сказал Веретенников. «Иннокентий Станиславович», — подумала я. «Вот еще один персонаж. И, кстати, отец Насти, который был в курсе». «Настя, а что представляет собой вторая жена Иннокентия Станиславовича? Есть ли у него еще дети?» — поинтересовалась я. «Я вам говорила, что женщина она не очень приветливая и не особо жаждет со всеми нами общаться», — ответила Настя. «А детей своих у них нет. Вот и все, что я знаю. Знаю только, что она нигде не работает. Дома сидит». «Ну что ж, в таком случае у меня больше к вам вопросов нет». Я поднялась и направилась к выходу, напоследок уточнив, где живет Иннокентий Станиславович. Я решила поехать к Белокопытовым без предупреждения. Подъехав к элитному дому в районе набережной, я вышла из машины, поставила ее на сигнализацию и пошла к подъезду. Главной моей целью было узнать, не давал ли Иннокентий Станиславович денег дочери в последнее время, и если давал, то на какие цели. Дверь в квартиру мне открыла довольно миловидная женщина лет 38, невысокого роста, стройная, с волнистыми пепельными волосами, тщательно уложенными на маленькой головке. Правда, у нее, на мой взгляд, было какое-то кукольное лицо, возможно, из-за круглых голубых глаз. «Здравствуйте, меня зовут Татьяна Александровна. Я по делу Наташи», — представилась я. «Я детектив». «Анжелика Константиновна», — в свою очередь представилась хозяйка, и на ее кукольном лице отразилось некое недовольство. Чуть позже я выяснила, что Иннокентия Станиславовича дома нет, что, в принципе, меня порадовало. Была возможность поговорить с его супругой наедине, и она, может быть, сказала бы то, что не стала говорить при муже. Анжелика Константиновна повела себя вежливо, но, тем не менее, подчеркнуто дистанцированно. Единственный вывод, который смогла сделать я сходу, это то, что жена Белокопытова отнюдь не простушка. «Прошу», — широко повела она рукой в сторону мягкого дивана, проведя меня в гостиную. Я присела и, посмотрев в холодные и кажущиеся пустыми глаза женщины, сказала: Анжелика Константиновна, может быть, это даже и к лучшему, что Иннокентия Станиславовича нет, и мне довелось увидеться с вами. Вы же все-таки тоже имели отношение к Наташе. Хотя бы только потому, что она дочь вашего мужа». «Вот именно», — подняв изящный указательный пальчик, украшенный перстеньком с бриллиантами, подчеркнула Анжелика Константиновна. «Только поэтому. Я давно уже не виделась с Наташей. Общение наше ограничивалось поздравительными звонками по праздникам и передачей подарков. Их всегда отвозил Иннокентий Станиславович. Так что, боюсь, вы напрасно тратите на меня свое время. Я ничего не могу вам сказать о Наташе». «Ну, разговоры о ней наверняка неизбежно возникали между вами и мужем», — заметила я. «Хотя бы вскользь». «Все разговоры», — отчеканила Анжелика Константиновна, «в основном сводились к проблеме денег. Это было мне настолько неинтересно, что я старалась их не поддерживать. Иннокентию Станиславовичу прекрасно известно мое мнение по этому вопросу. У Наташи были слишком большие аппетиты. Она потеряла всякие понятия о приличиях, и я считала, что мужу следует просто ограничить ее в средствах. Кстати, против подарков ее сыну я никогда не возражала». Анжелика Константиновна замолчала, видимо, выжидая, что дальше скажу я. Я сразу перешла к конкретике. «А вы не в курсе? Незадолго до своей гибели Наташа не просила у отца денег?» «Конечно, в курсе. Иннокентий Станиславович еще был очень недоволен». «А какую сумму и на что?» «Она сказала, что собирается поехать на курорт. На мой взгляд, полная чушь. Во-первых, какой курорт посреди зимы? А для поездки на Красное море требуемая ею сумма была слишком мала. Да и отпуск у нее только в мае, так что...» На мой взгляд, это была одна из ее многочисленных отговорок. «Но она как-то отчиталась перед отцом за эту сумму? Или это вообще было не принято между ними?» «Поначалу было не принято. Но когда Наташа стала просить слишком часто и помногу, Иннокентий, естественно, стал интересоваться. Все ее траты были просто транжирством. Знаете, в нашей семье доход существенно выше среднего, и то мы не позволяем себе так бездумно тратить деньги. Иннокентий Станиславович не скуп, но бережлив, и я придерживаюсь тех же принципов». Анжелика Константиновна достала из пачки тоненькую сигарету и закурила, стряхивая пепел в миниатюрную хрустальную пепельницу. «Ну что, я ответила на все ваши вопросы?» — с вежливой улыбкой спросила она. «Еще только один», — успокоила я ее. «Где вы были в то утро, когда убили Наташу Белокопытову?» Тонкие выщипанные брови Анжелики Константиновны поползли вверх. «Что?» — протянула она, поднимаясь. «Ну, знаете, это уже выходит за рамки приличий. Я согласилась вас принять, а теперь вынуждена сносить от вас оскорбления?» «Анжелика Константиновна, но я ничем вас не оскорбила». «И подобные вопросы задаются всем людям, имеющим отношение к Наташе. Вы же понимаете, человек убит. Я уже объясняла вам, что практически никакого отношения к ней не имела», — холодно ответила жена Белокопытова. «А что касается вашего вопроса, то в то утро я была дома». «Одна?» «Да, одна», — еле сдерживая себя, ответила Анжелика Константиновна. «А теперь извините, у меня есть свои дела». «Да, конечно», — я встала. «Я вам очень признательна за откровенную беседу». «Не за что», — холодно сказала Анжелика Константиновна, провожая меня до двери. «И вообще-то я намерена сообщить мужу о вашем посещении. Не думаю, что он останется доволен». «Ради бога», — широко улыбнулась я. «Я и сама не собираюсь скрывать это от кого бы то ни было». Я осталась удовлетворена посещением Белокопытовых. Во-первых, главное, я узнала. Деньги Наташа просила, и это подтверждает правоту слов Валеры Скамейкина. А во-вторых, Иннокентий Станиславович был вне подозрений, и мне говорить с ним не было смысла. К тому же он изначально воспринял мою кандидатуру как частного детектива в штыки.